где предстанут, ведь их будут бесчисленные миллионы. Если бы они покрыли всю землю, то не поместились бы на ней. Земля была бы для них мала. Не на земле будет этот страшный суд, ибо на земле и во всей вселенной тогда произойдет страшная катастрофа, которую невозможно представить в воображении. Вся вселенная будет разрушена, сгорит, погибнет в пламени. Горы сдвинутся со своих мест, острова куда-то уйдут, произойдет невиданное доселе землетрясение. И если захотят нечестивые в тот день спастись, если будут взывать к горам, «Падите на нас и покройте нас», то никуда не смогут уйти. Никакие пещеры их не скроют, ибо будет все разрушено. Будет то, что предсказывал еще пророк Даниил. Изумительно то, что он пишет. Изумительно и то, что в такой глубокой древности было открыто от Бога, чем окончится существование Вселенной и рода человеческого. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Те книги, в которых записаны все деяния сынов человеческих. Какие это книги? Это, конечно, неписанные книги, ненужные бесплотному и всеведущему Богу, а книги совести каждого человека, ибо в этот страшный день суда раскроются книги совести, и каждый внезапно вспомнит до мельчайших деталей все то, что соделал во все дни жизни своей. С ужасом увидит он всю страшную греховность души своей, припомнит все злые дела свои, все грешные слова, которые произносил язык его. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Какое знамение? Светлое знамение креста Христова. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их. Соберут всех чистых и праведных, для которых этот день не будет страшен и ужасен, а будет и днем великой радости. Они встретят Господа с великой радостью, а не с животным страхом, которым будут объяты поставленные Господом Иисусом Христом по левую сторону Его. Что будет с этими несчастными, поставленными слева? Будет страшный вопль, который наполнит всю вселенную. Слезы потекут реками и морями.